Глава 21. На следующее утро майор Кошкин, довольный тем, что грузовик Алексеева был все-таки обнаружен, уже собирался было сделать телефонный звонок и доложить о полученных предварительных результатах начальству. Как внезапно дверь его кабинета тихонько отворилась. На пороге стоял, внимательно глядя на майора, совершенно лысый человек средних лет в мешковатом сером костюме, с большим трудом застегивающимся на его огромном животе. Кошкин хорошо знал этого человека. Это был старший следователь областной прокуратуры Константин Львович Ермолаев. Человек авторитетный и имеющий определенный вес в начальственных кругах областного УВД. К тому же Ермолаев был зятем первого секретаря горкома, что делало его еще более важной шишкой, когда дело касалось спорных уголовных дел. «Доброе утро, Виктор Сергеевич. Я предполагаю, что сегодня вы меня точно не ожидали увидеть. Но для моего визита есть определенные причины. Областное руководство приняло решение взять дело под личный контроль. Вы знаете, общественность волнуется. Сначала кабаны у вас на девушку напали, потом изверги над трупом надругались. Шофер из пионерского лагеря, заметьте, областного значения, бесследно исчез. А теперь какие-то неизвестные науке снежные люди в вашем районе по лесам бродят и пенсионерок пугают, а газеты потом об этом пишут. Это, скажу я вам, форменное безобразие и ничто иное. Вот меня и прислали сюда во всем разобраться. Сегодня суббота, а я, как видите, уже здесь. Поэтому, товарищ майор, будьте так добры. Распорядитесь, чтобы мне выделили кабинет и через 20 минут принесли туда все материалы по делам Нины Кольцовой и исчезновения водителя Алексеева. Думаю, нужно нам эти два дела объединить в одно. Ведь очевидно, что шиферюга здесь замешан. Машину быстро скинул, а сам исчез. Ну да ладно. Я разберусь, что здесь и почем. Да, кстати, заодно, если есть такая возможность, я хотел бы прямо сейчас встретиться со следователем Моховым. А пока что, Виктор Сергеевич, не угостите ли вы меня чаем? А то я сегодня так рано встал, так к вам спешил, что и позавтракать толком не успел». Следователь с большим трудом поместил свое необъятное тело в стоящее в углу кресло, достал из внутреннего кармана большой носовой платок и вытер им мокрую от пота лысую голову, а заодно тщательно протер и лицо. Услышав его просьбу, Кошкин засуетился. Он быстро куда-то позвонил, отдал распоряжение, и уже через 15 минут прямо на рабочем месте майора был сооружен импровизированный стол для приема пищи. На него поставили большой заварочный чайник, блюдце с нарезанными колечками свежей вареной колбасы, ломтиками сыра и аккуратными кусочками свежего белого хлеба. Также имелись имбирные пряники и молочное печенье. Отдельно стояли большая сахарница и вазочка с яблочным вареньем. «Чем богаты, тем и рады, Константин Львович», – констатировал начальник райотдела, довольный тем, что, несмотря на имеющийся в магазинах дефицит многих продуктов, он смог организовать для уважаемого гостя вполне приличное угощение. По окончании трапезы сытый и довольный Ермолаев откинулся в кресле, достал сигарету и не спеша закурил. Задумчиво выпуская в потолок струю табачного дыма, Константин Львович размышлял над тем, с чего бы лучше ему начать. «Поехать сначала в гостиницу и разложить вещи в номере, затем принять душ и немного отдохнуть, и только потом приступить к изучению материалов. Или же не тратить время даром, ознакомиться с делами, а уже потом отправиться в гостиницу. А вечерком можно в местный ресторанчик заглянуть». В итоге Ермолаев решил, что второй вариант подходит ему больше, поэтому, докурив сигарету, мужчина расположился за уже прибранным и подготовленным для него рабочим столом майора Кошкина. Сергей Викторович почему-то решил, что будет любезнее предоставить следователю свой собственный кабинет. Сам же он занял место на стуле напротив, решив сразу же вникать в ход мысли областного следователя и при необходимости давать ему ответы на возникающие вопросы. В течение двух часов Ермолаев скрупулезно и придирчиво изучал материалы обоих дел и уточнял интересующие его вопросы. К этому времени в кабинете появился следователь Мохов, которого начальник райотдела предусмотрительно вызвал из дома. Поздоровавшись с коллегой, Ермолаев не упустил возможности сделать ему едкое замечание. «Что же вы, Петр Сергеевич, спите на ходу, что ли? У вас под самым носом происходят события, будоражащие и местную, и областную общественность. А в материалах дела нет даже и намеков на то, кто может быть основным подозреваемым. Как это понимать?» Мохов лишь виновато молчал, искоса посматривая на майора Кошкина. Видя назревающую проблему, Виктор Сергеевич пришел на выручку подчиненному. «Константин Львович, сразу хочу отметить, что Петр Сергеевич с самого начала разрабатывал несколько версий, но по последним полученным от нашего сотрудника данным, эти версии оказались несостоятельны». Кошкин хотел пояснить что-то еще, но Ермолаев его резко оборвал. «Кто этот сотрудник? И почему он здесь не присутствует?» «Это старший лейтенант Киряк Олеся Сергеевна», – почему-то тихо ответил Кошкин. «Киряк? Вот так новость!» С нездоровым блеском в глазах обрадовался Ермолаев и распорядился немедленно вызвать ее из дома. Услышав приказ, Кошкин вначале заколебался. Поскольку была суббота, он официально отпустил Олесю Сергеевну отдохнуть. Неделя у нее выдалась сложной, и начальник хотел, чтобы подчиненная восстановила силы. Впереди предстояло много работы. Виктор Сергеевич предпринял попытку объяснить следователю областной прокуратуры, что Киряк сейчас нет на месте, что сегодня она находится в законном отгуле. Но, наткнувшись на холодный взгляд Ермолаева, он мгновенно осекся. Пришлось спуститься на первый этаж и дать дежурному задание срочно найти и доставить к нему в кабинет старшего лейтенанта Киряк. «Делай, что хочешь, хоть из-под земли мне ее достань», – строго распорядился начальник райотдела милиции. Приказ был беспрекословно выполнен. Уже через 20 минут Олеся Сергеевна сидела в кабинете у Кошкина и молча и настороженно смотрела в серо-голубые с металлическим отливом глаза приехавшего следователя. Она тоже хорошо знала этого человека, но отнюдь не с лучшей стороны. 2 года назад он уже приезжал к ним в район по одному сложному уголовному делу, и тогда делал Олесе Сергеевне недвусмысленные намеки и открыто, ничего не стесняясь, озвучивал все выгоды дружбы с таким человеком, как он. В качестве главного аргумента он особо подчеркивал важность и несомненную пользу подобного общения для дальнейшей профессиональной карьеры старшего лейтенанта. Глядя на этого лысого, потного, заплывшего жиром человека, Олеся Сергеевна испытывала плохо скрываемое физическое отвращение. Но в мягкой, насколько это возможно, форме она отвергла поступившее ей предложение, наивно предполагая, что на этом все забудется. Но не таков был следователь Ермолаев. Мужчина оказался крайне злопамятен. По возвращении в областной центр старший следователь написал и отправил в областное УВД подробную характеристику на старшего лейтенанта Киряк. Естественно, по обратной связи влетело сначала майору Кошкину, а затем, конечно же, и ей. И это несмотря на отличные показатели в раскрываемости преступлений. Именно поэтому, сидя сейчас перед областным следователем, она не ждала от него ничего хорошего. «Ну, здравствуйте, товарищ Киряк!» Ермолаев соизволил наконец-таки поздороваться со старшим лейтенантом. «Вот, сижу, изучаю, какой материал по делу вы успели тут наработать. Пока что-то не слишком впечатляет. Везде прослеживается одна и та же версия, что основным лицом, подозреваемым в осквернении трупа гражданки Кольцовой, является местный егерь Олег Александрович Хорькин, вероятно, совершивший данное злодеяние совместно с неизвестной подельницей. При этом никаких достоверных фактов и улик, подтверждающих данную версию, не представлено. Не кажется ли вам, Олеся Сергеевна, что как-то уж слишком узко вы мыслите в этом вопросе? Почему, собственно, вы исключаете возможность того, что преступником может являться водитель грузовика из пионерского лагеря Сергей Алексеев? По-моему, это логичнее. Молодой мужчина совершил преступление, испугался и сбежал. А чтобы сбить следствие с толку, утопил грузовик в ближайшем болоте. Почему вы не рассматриваете подобную версию?» Ермолаев умышленно сделал ударение на слове «подобную». Выдержав пару секунд, чтобы собраться с мыслями, Киряк глубоко вздохнула и уверенно заговорила. «Отвечаю по существу заданных вами вопросов. Против Алексеева, как и, собственно, против Хорькина, у нас действительно нет никаких неопровержимых улик, указывающих на их причастность к совершению преступления. Однако, если рассуждать логически, настоящий преступник тоже прекрасно понимает, что у милиции нет улик. Тогда возникает вопрос, какой резон Алексееву сбегать? Своим побегом он лишь выдает себя с головой и привлекает дополнительное внимание милиции. Да, конечно, я полностью согласна с вами, что версию с шофером мы еще практически не отрабатывали. Но это лишь потому, что она нам представляется менее достоверной, чем версия с егерем. А время на проведение оперативно-розыскных мероприятий было крайне ограничено. К тому же Хорькин... «Представляется менее достоверной. Логично, нелогично». Грубо прервал доклад оперативницы Ермолаев, передразнив старшего лейтенанта. «Киряк, что за детский лепет вы мне тут несете? Я вас предельно ясно спрашиваю, почему вы до сих пор не отработали версию с Алексеевым? Что вы молчите?» «Вот если бы вы потрудились немного пошевелить мозгами, то наверняка обнаружили бы про него столько фактов, что вмиг забыли бы про своего егеря!» На последних словах Ермолаев перешел на крик. Его лицо побагровело, толстые щеки затряслись, а лысая голова вновь покрылась крупными каплями пота. Сидевшие рядом майор Кошкин и следователь Мохов заметно напряглись, хотя внешне их лица были по-прежнему непроницаемы. Немного успокоившись, Константин Львович продолжил. «Вот я не поленился и вчера всюду разослал запросы на Хорькина и Алексеева. И на телефоне весь день просидел, обзвонил всех, кого надо. И теперь у меня сложилось очень четкое понимание того, кто в этом деле наиболее вероятный преступник». Твердо проговорил следователь и обвел присутствующих уничижительным взглядом. Начальник райотдела и следователь Мохов быстро переглянулись. Олесе Сергеевне смотреть на старшего следователя сейчас совершенно не хотелось. Немного отведя глаза в сторону, она просто тихо сидела на стуле в ожидании резюме представителя областной прокуратуры. Константин Львович, понимая значимость момента и тот эффект, который он производит на местных сотрудников милиции, захотел немного покрасоваться. Он взял паузу, достал сигарету и закурил. Выкурив ее почти наполовину и решив, что пауза уже длится достаточно долго, он с ухмылкой начал. «Похоже, что я за вас сделал всю работу. Скажите мне, пожалуйста, Олеся Сергеевна, вы задавались когда-нибудь вопросом о биографии водителя Алексеева, о его жизненном пути, о его родственниках, вообще о каких-либо мотивах, толкающих молодого мужчину на преступление? Что вы молчите? Копнуть чуть глубже вы опять не удосужились? Хорошо, тогда я расскажу вам кое-что интересное из жизненного пути Сергея Петровича Алексеева. Как я выяснил, после армии этот молодой человек работал на севере, за Полярным кругом, а конкретно в Мурманской области. Там он устроился шофером в геолого-разведку. Кстати, он довольно долго там работал, около 5 лет. И вдруг внезапно все бросил, написал заявление на увольнение и вернулся на малую родину. Но что удивительно, Алексеев досрочно прервал свою вахту, потеряв в деньгах значительную сумму. Прибыв по месту прописки, он вначале занял вакантное место водителя на продовольственной базе в вашем районном центре. А немногим более 3 лет назад вновь поменял место работы и устроился шофером в пионерский лагерь «Динамовец». Казалось бы, ничего особенного в таком трудовом пути нет. Но меня, однако, смутило то, как скоро и внезапно он перебрался на Большую Землю. Поэтому я решил навести о нем дополнительные справки. Я позвонил моему старому приятелю, который уже 10 лет несет службу следователем в прокуратуре Мурманской области. Я попросил его посмотреть, нет ли у них чего-нибудь на Сергея Петровича Алексеева. Уже через 3 часа я знал о нем все. Оказалось, что за месяц до своего внезапного отъезда Алексеев проходил в качестве подозреваемого в деле о нападении на женщину с целью изнасилования. И что характерно, потерпевшая в заявлении указала, что он в порыве страсти слегка покусал ей шею, чем очень испугал ее. Но доказать его вину так и не удалось, поскольку женщина без объяснения причин забрала заявление назад. Это раз. Следователь прервал рассказ, согнул и зажал большой палец правой руки, после чего закурил вторую сигарету и продолжил повествование. «Далее. Я поднял из архива данные по ближайшей родне Алексеева. Выяснилось, что его отец и мать умерли довольно рано. Он тогда еще в училище учился. Но при этом оказалось, что у него есть сестра, лет на 5 постарше. И когда я запросил ее адрес проживания, всплыла довольно любопытная информация. Женщина уже 4 года как недееспособна, а опекуном над ней является 75-летняя родная бабка, некая Земнухова Клавдия Егоровна. Недееспособность у сестры Алексеева была признана в связи с психическим заболеванием, причиной которого явился несчастный случай, произошедший с ней, когда она работала крановщицей на стройке. Однажды на кране оборвался трос, и сорвавшаяся железобетонная плита убила рабочего. Психика женщины этого не выдержала, и она попала в психиатрическую больницу с острым душевным расстройством. После долгого разбирательства вина с нее была снята, причиной оказался технический сбой, но женщина так окончательно в себя и не пришла. В итоге она была поставлена на психиатрический учет и признана недееспособной. Опекунство над ней взяла, как я упомянул ранее, родная бабка. А вот теперь, товарищ старший лейтенант, главный вопрос. Где проживает бабка Алексеева? Ермолаев вновь холодно и недоброжелательно посмотрел на оперативницу. Киряк молчала. Ответить на этот вопрос ей было нечего. «Живет бабка Сергея Алексеева в соседнем районе, в деревне Малые Кулики, всего в 20 километрах от пионерского лагеря «Динамовец». Вот вам, товарищи милиционеры, и подлежащее, и сказуемое!» Победоносным голосом выдал Константин Львович и добавил. «Сумасшедшая вполне могла стать соучастницей в больных фантазиях шофера. Помните, в протоколе осмотра места происшествия указано, что некто был привязан веревкой к дереву в лесополосе. И отпечатки босых женских ног имеются, и укусы на теле жертвы, нанесенные двумя людьми. А если учесть, что в тот вечер Алексеев ушел от Натальи Ряповой как раз перед прибытием на станцию последней электрички, да еще пенсионер Галанов слышал, как в сторону станции проезжал грузовик ГАЗ-53, это вам уже и 2, и 3, и так далее. Устав перечислять факты и одновременно загибать свои толстые пальцы, следователь без сил откинулся всем весом на спинку стула и громко выдохнул. Теперь у него было такое выражение лица, словно он только что пробежал марафонскую дистанцию. Ермолаев вновь сильно вспотел и в который раз принялся активно протирать лицо и лысую голову своим огромным носовым платком. От полученной информации у Киряк голова пошла кругом. «Как же так получилось, что мы с Кутеповым не стали рассматривать версию о причастности Алексеева к нападению на девушку?» С волнением подумала молодая сотрудница уголовного розыска. «Почему среди всех версий и предположений шофер для нас всегда был лишь вероятным свидетелем преступления, а теперь и вообще числится как пропавший без вести и возможная жертва?» Олеся Сергеевна со всей очевидностью поняла, что требуется срочно встретиться с участковым и обсудить вскрывшиеся обстоятельства дела, ведь только один лишь Кутепов был сейчас по-настоящему и безоговорочно на ее стороне. Едва Ермолаев завершил свое повествование, как майор Кошкин поспешно привстал со своего места и любезно предложил областному гостю. «Константин Львович, может, еще чайку организовать? Что-то денек сегодня дюже жаркий». «Пожалуй, нет. Сейчас я отправляюсь заселяться в гостиницу, а вечером буду работать с материалами дела. Возможно, еще что-нибудь обнаружу, не столь очевидное для вас. У меня есть работа и персонально для товарища старшего лейтенанта», посмотрел на Олесю Сергеевну в упор Ермолаев. «Вам, товарищ Киряк, требуется в срочном порядке отправиться в деревню Малые Кулики и подробно расспросить бабку Алексеева на предмет возможного местонахождения ее внука, а заодно все выяснить о ее внучке-инвалиде, с ней ли она, выходит ли из дома, настолько ли она недееспособна, как считается официально, и часто ли к ним приезжает Сергей, и когда он был в последний раз. Мне нужно вас учить, что и как делать». Задав вопрос насмешливым тоном, областной следователь уничижительно посмотрел в глаза молодой женщине. Олеся Сергеевна почувствовала, как ее лицо стало медленно заливать краска. Но, сдержавшись, она лишь коротко ответила. «Никак нет». «Ну вот и ладненько. Тогда в понедельник в 9 часов утра я буду ждать вас с докладом в этом кабинете. К вам, Петр Сергеевич, у меня пока никаких поручений нет. Но в любом случае будьте со мной на связи», – сказал Ермолаев следователю Мохову и повернулся к начальнику райотдела милиции. «Виктор Сергеевич, а вам большое спасибо за чай и угощение. Все, товарищи, до понедельника». Грузный Ермолаев с большим трудом поднялся из-за стола, засунул папки с уголовными делами в свой кожаный портфель и тяжелой, медленной походкой вышел из кабинета. Как только за следователем закрылась дверь, Киряк обратилась к Кошкину. «Товарищ майор, разрешите мне отправиться в Малые Кулики вместе с Кутеповым?» «А при чем здесь Кутепов? У него что, своих дел мало? Это не его участок, это совсем другой район. Чем он вам, Олеся Сергеевна, так поможет? Или он вас заинтересовал как мужчина?» Слегка улыбнулся майор Кошкин. «Что вы такое говорите, Виктор Сергеевич? Просто в данном случае совместная поездка целесообразна с точки зрения безопасности. Вдруг Алексеев действительно преступник, и он в бегах, и в данный момент прячется в доме у своей бабки?» Обосновала свою просьбу Киряк. На минуту майор Кошкин задумался, но согласился с аргументами старшего лейтенанта и дал добро на совместную поездку. «Ну, хоть что-то хорошее за сегодняшнее утро», подумала Олеся Сергеевна, выходя из кабинета начальника.